Когда же она мысленно сочинила длинное письмо, то снова пошла к пономарю Медбергу. На этот раз она была осторожнее и пришла под вечер, когда ребятишек уже не было. Пономарь тут же уселся за большой стол, чтобы писать под ее диктовку. И все, казалось, шло как по маслу. Ребятишек не было, никто не потешался над ней. Она могла без помехи сказать все, что хотела. Пономарь бойко и усердно водил пером по бумаге, и письмо мигом было готово. Потом он прочел ей то, что написал. И тут она не могла не подивиться. Ведь Пономарь Медберг написал немало любовных писем на своем веку. Ему доподлинно было известно, как их надо писать. В этом он разбирался получше какой-то деревенской девчонки, у которой это было всего-навсего первое письмо в жизни. Он и слушать не стал, что ему говорила несмышленная девчонка. Начал он письмо словами, что пишущая сии строки счастливо слышать, что жених ее пребывает в добром здравии, потому как это самое, что ни на есть, дорогое для человека. Это он расписал на всей первой странице. Затем он рассказал, что стосковалась она по нему, так сильно, что день в месяц, а месяц в год выходит. И об этом он отмахал добрых поллиста. Под конец он написал заверение в том, что жених, мол, может не сомневаться в ее верности, и не велел ему также держать в мыслях измену, потому как тогда будет он горевать столько ночей, сколько листьев на липе и орехов на орешнике, сколько песчинок на дне морском и сколько звезд в чистом небе. Когда она спросила Пономаря, почему он не написал, как она велела ему, он рассердился и спросил, неужто она думает, будто он не знает, как писать любовные письма. Не станет же он писать эту несуразицу, которую она сочинила. Не надо забывать, что она пишет не кому-нибудь, а самому пастору. Этим она и должна была удовольствоваться. В таком виде письмо было сложено, заклеено и отправлено. А что подумает жених, когда он его получит? Она чувствовала себя еще более ничтожной и недостойной его. В третий раз отправилась она к Пономарю Медбергу и спросила, не может ли он обучить ее читать и писать. Он ответил напрямик, что она стара, чтобы одолеть такую премудрость. Однако она все же уговорила его позволить ей попытаться. Ей было велено прийти к нему на другой день поутру вместе с малыми ребятами. Вот так и получилось, что через несколько недель Анна Сверд сидела за большим столом с гусиным пером в руке и переписывала с прописи «Кто рано встает, тому Бог дает». И тяжкая же была эта работа. Анна крепко-накрепко держала тонкое гусиное перо и нажимала изо всех сил, так что на бумагу сыпались крохотные кляксы, а вместо букв нацарапывались большие диковинные каракули. Тяжко ей было еще и потому, что она взялась одолеть эту премудрость лишь для того, чтобы написать в Корсчурку, что она недостойна его, и чтоб он о ней и думать забыл. Хоть и невеселое это было для нее дело, всякий видел, что старалась она как могла. Она напрягала все свои силы, будто нужно было поднять бочку ржи. Каждое слово стоило ей такого труда, что приходилось каждый раз откладывать перо, чтобы отдышаться. «Перо надобно держать свободно, вытянутыми пальцами», — говорил Пономарь. Однако, чтобы удержать перо, ей приходилось сжимать его так сильно, что пальцы белели в суставах. Ребятишки то и дело корчили рожи и ухмылялись. Анне Сверд было так горько, что она уже хотела было отправиться во свояси, но тут дверь отворилась, и в классную вошла Ленсманша. Она пришла, как всегда, живая и юркая. Зашла она к Пономарю Медбергу потолковать о каком-то деле общины, и, увидев, что Анна сидит рядом с малыми ребятишками и пишет с таким усердием, что из-под кончика пера брызги летят, она заинтересовалась. «Вот оно что! Я вижу, что ты не выбросила из головы затею стать пасторшей!» Анна промолчала, а Пономарь забормотал что-то вроде того, что ежели ей для этого непременно надо выучиться писать, то вряд ли она удостоится такой чести. Ребятишки снова принялись хихикать, но Ленсманша строго глянула на них, и они сразу присмирели. Потом она наклонилась над Анной и увидела, что буквы на ее листочке покосились во все стороны, как колья повалившейся изгороди.